Потомки колонистов обосновались в большой пещере с куполообразным потолком, на котором торчали какие-то непонятные механизмы и гроздья примитивных светильников, утопающих в зарослях. Приличная часть плоских панелей все еще работала, и в их тусклом свете копошились обитатели этого места. Крошечный яйцевидный аппарат с еле слышным гудением завис высоко над головами аборигенов, а Алекс изучал телеметрию, передаваемую шпионом. Вероятно, раньше помещение являлось жилым, поскольку под густым слоем зелени отчетливо различались два яруса с овальными проемами дверей. На торчащих из зелени шестах скалились щербатыми ртами черепа. Среди них землянин заметил нечто, похожее на примитивный противогаз. Низкорослые и жилистые голые фигурки занимались своими непонятными делами. Два десятка аборигенов неторопливо обрывали растущие зеленые стебли. Еще несколько возились с блестящими стержнями, приматывая ржавые зазубренные осколки к нехитрому оружию. Один из дикарей гордо сжимал в руке архаичного вида тесак с крестообразной гардой и шариком на конце рукояти. Алекс подумал, что кто-то на корабле уже освоил производство примитивного оружия и ткани, поскольку отдельные дикари носили сплетенные из волокон пояса и украшения. Грязные дети копошились в кучах наваленного повсюду мусора, тем же самым занимались женщины. Жизнь поселка шла своим чередом. Землянин отметил морщинистого мужчину, носившего на шее тонкий гофрированный шланг с торчащими разноцветными проводами. Он грыз кость с ошметками мяса. Увеличив изображение, Алекс поморщился. Потомок колонистов питался человечиной. К людоедам глава корпорации Канис относился резко отрицательно, поэтому мысль попытаться поговорить с местными теперь даже не рассматривалась. Алекс отдал короткий приказ, и две пятерки бойцов спрыгнули с продолжавших неторопливые движения гравиплатформ. «Пару взять живьем», — подумав, добавил землянин. «Принято», — спокойно ответил сержант Хаут, коснувшись рукояти парализатора. Пич, командир взвода тяжелого оружия, кивнул. Тактический интерфейс отобразил яркие точки, соединенные цветными линиями. Командир группы распределял позиции для бойцов. Алекс не питал иллюзий по поводу качества человеческого ресурса на борту, хотя идея Киргула насчет использования потомков колонистов в своих целях заслуживала внимания. Оружие дикарей намекало, что где-то на борту корабля поколений есть другие общины. Маловероятно, что людоеды сами клепают средневековые мечи и копья. Первый из дикарей умер еще до того, как Алекс переключился на камеру сержанта. Встав на колено, Пич выстрелил из своей устрашающей пушки, похожей на земное противотанковое ружье. Разогнанный линейными ускорителями крошечный кусочек металла превратил цель в кусок мяса. Дикаря разнесло в клочья. Затем снайпер отложил пушку, предназначенную для поражения штурмовых дроидов и бойцов в тяжелых скафах, вытащив легкий аширский автомат Корза-74. У остальных головорезов имелось оружие посерьезней. Двое бойцов даже могли похвастаться наплечными плазменными пушками ДИЛ-20. Застрекотали штурмовые комплексы и импульсники, выкашивая бестолково суетящиеся фигурки. Громкий крик, донесшийся из зарослей, заставил варваров ринуться в самоубийственную атаку. Первым выскочил из заросшего молодыми побегами проема крупный дикарь с извилистым шрамом на груди. Его рука сжимала дубину. Суставчатый рычаг от какого-то механизма. Он получил несколько попаданий в могучую грудь и успел сделать пару шагов, бесформенным мешком свалившись под ноги бегущим дикарям. Его сосед, бледнокожий лысый детина, с вытянутым черепом, размахивая блестящей, остро отточенной пикой, споткнулся и удивленно захрипел. Плазменный шарик прожег в его брюхе сквозную дыру. Заросший рыжей шерстью худой варвар, похожий на обезьяну, завизжал, когда выстрел из штурмового комплекса оторвал ему руку. Людоеды не пытались спрятаться и умирали, не успев приблизиться к противнику. Техническое преимущество нападающих не оставляло обладателям примитивного оружия шансов. Десяток бойцов без потерь перемолол полторы сотни людоедов. Головорезы неторопливо бродили среди окровавленных тел, добивая орущих раненых, которых нашлось немного. Сержант Хаут тащил пару целых дикарей, тощего подростка-альбиноса с бледной кожей и красными глазами, а также женщину с вздувшимся животом. Эти закопались в кучу мусора, однако для сенсоров разведчика зловонные объедки и обгрызенные кости не являлись преградой. Примитивный компьютер дроида выделил контуры тел на передаваемом изображении. Гравиплатформы вползали в уничтоженное поселение. Первый контакт корпорации Канис и потомков колонистов закончился для последних плачевно. Сейчас два парализованных тела замерли в медицинских капсулах. Рис приступил к обследованию пойманных пленников.